о том, что не элегантно. Я не боюсь смеяться над собой, поэтому позволяю себе смеяться над другими. Но при этом стараюсь никого не судить. Потому что часто, сделав о ком-то скоропалительный вывод, позже понимаю, что была неправа. Как мы знаем, не все следуют одному и тому же этикету. В Париже и в Лондоне, в Нью-Йорке и в Токио правила отличаются. К тому же все ведут себя как скоты, ужасно одеваются, для кого-то это становится визитной карточкой, или лезут без очереди в Starbucks. Что, неужели с вами такого не случалось? В общем, вы меня поняли. Я двумя руками за любовь и сострадание. Но в некоторых ситуациях мы склонны осуждать людей. Когда вы одеты в фирменные шмотки с головы до ног? Статусность, помноженная на статусность, равно ее отсутствие. Выражусь как можно мягче. Это говорит о неуверенности в себе. Я понимаю, что быть ходячей рекламой — штука безобидная, если человеку нравится. Почему бы нет? Но называть кого-то неуверенным — значит осуждать. Когда девушка танцует полуголой перед парнями. Когда я, женщина, наблюдаю такую сцену, то ужасно расстраиваюсь, и во мне просыпается старшая сестра. Мне хочется подойти и накинуть что-нибудь на бедняжку, но я знаю, что она же первая будет возмущаться. Я действительно считаю, что все женщины — сестры и должны как-то заботиться друг о друге. Это не вызывает строгого осуждения. Со стороны даже забавно. Но в глубине души очень неприятно. Я призываю на помощь телепатию. Не нужно так опускаться, чтобы в тебя влюбились. Осторожнее, они тебя снимают. Но такой девушке наплевать на мое мнение, потому что ей, как и всем нам, предстоит учиться на своих ошибках. Учтите, если вы моя подруга, то телепатию я не применю и пальто на вас не накину. Я вылью вам на голову ведро с ледяной водой. Когда девушка ничего не ест. Знаю, тут я не должна осуждать, потому что это интимная и сложная проблема, но когда я вижу девушку, которая ничего не ест, потому что не голодна, заказывает на обед чай, а на десерт достает пакетик с тремя зернышками, мне хочется убежать на край земли. В Бруклин, например. Я не хочу ничего говорить или делать вид, что не замечаю. Я пробовала обе тактики, но у меня не вышло. Я не могу притворяться. Не могу быть молчаливым свидетелем, не могу помочь. Простите, я осуждаю и делаю ноги. Когда общаются свысока с персоналом. Не спорю, все мы грешны и порой ведем себя по-идиотски. Слишком спешим, бываем резки. Но я не понимаю людей, которые свысока относятся к тем, с кем вместе работают. Их я осуждаю. Почему оскорблять людей, стоящих ниже вас на социальной лестнице, нормально? Думаете, никто не узнает? Уверены, что моя ассистентка никогда не станет вашей начальницей? Какой она почти стала для меня. Но даже если этого не случится, знайте, каждый достоин уважения и фразы «Привет, как дела?». Я этого просто не понимаю. Это меня бесит. Когда вы — неисправимая сплетница. Не буду скрывать, я обожаю посплетничать. И если бы мы с вами очутились в кафе наедине, я рассказала бы вам пару историй. Животик надорвете. Но всему есть предел. Серьезно. Есть сорт мерзких сплетен. Назвать их «блевотиной»? Нельзя выносить на всеобщее обозрение проблемы со здоровьем, которыми люди не хотят делиться, информацию о сексуальной жизни и другие слишком интимные подробности. Такого рода сплетни — вторжение в личную жизнь, я считаю. Когда не слишком близкий человек рассказывает мне что-то в этом роде, я ужасно злюсь. Я не знаю, что с этим делать, и не хочу знать. Я лишь хочу зарыться лицом в песок, забыть все, что услышала, и больше никогда не встречать этого бесстыдника. На этом все. Это случаи, в которых я ставлю точку. В остальном поступайте, как знаете. А я — сама любовь и сострадание.